Плосконосый Том сказал Джеку, что обыщи хоть весь Кливленд, таких женщин не найдешь. Дан из Северной Дакоты сказал, таких женщин не найдешь, обыщи хоть весь Бисмарк. Джек подумал, как же в свое время повезло Эдмонтону. Особняк Осли в ту ночь превратился в мотель, на лужайке часовыми стояли мотоциклы, иные совсем рядом с домом, словно хотели пролезть внутрь через окна. Везунчик Пьер заснул на диване в гостиной, его закидали куртками так, что никто не мог найти его до самого утра, пока на него случайно не уселся чернильный Джо. Ластоногого Фолькмана и росомаху Вилли пришлось развести по разным углам, они опять было принялись обсуждать мичиганские дела. Ластоногого уложили в бывшей спальне Джека, росомаха провел ночь на кухне, где за ним приглядывал менее смазливый из братьев Фраунгофер, тот, кто не был унесен ураганной мисс Вонг. Гадкий Билл Леттерс и скользкий Эдди Эспозито улеглись валетом на столе в столовой. Оттуда по всему дому разносились их суждения о Майке «Ночная смена». «Билл, если ты не знал, что «Ночная смена» — пидор, значит, у тебя глаза в жопе», — начал Эдди. «Эдди, если бы у тебя глаза были в жопе, ты бы раньше меня узнал, что «Ночная смена» — пидор», — ответил гадкий Билл. «Ты жопа с ушами, Билл», — сказал скользкий Эдди. «Разумеется, я жопа с ушами», — ответил гадкий Билл. «Я это отлично знаю. Лучше скажи мне что-нибудь новенькое». Но скользкий Эдди уже храпел. «Сладких снов вам, жопы с ушами!» — крикнул гадкий Билл, как бы обращаясь ко всем постояльцам и хозяевам сразу. «Сладких снов, жопы с ушами!» — отозвались барсук Шульц и его жена, малышка Куриное Крылышко, из подвала, где они валялись на старинном ковре. «Отличная тусовка, а?» — шепнул Джек на ухо сестре Скреткович, с которой спал в ту ночь. «Ага, твоя мама была бы без ума», — ответила мисс Скреткович. «К сожалению, та, что побывала замужем за плосконосым Томом. У нее на заднице был вытатуирован шикарный осьминог, занимавший обе ягодицы. Увы, работа плосконосого Тома», — призналась она с грустью. «Нет, осьминог-то сам по себе восхитительный». Далее по коридору в спальне миссис Оуслер Лесли лежала в постели с другой сестрой, Скреткович. «Какая она милая», — сказала Лесли на утро Джеку. Ее совершенно не удивило, что та ни за кем не была замужем, ни за Томом, ни за другим. Вот зачем только она кусала Джека за ухо. Обманщица. Джек долго не мог заснуть. И не только из-за талантов экс-миссис Плосконосой. Эмма говорила, что Джекова бессонница — неизбежная судьба трезвенника в мире пьяниц, Джек не верил. Нет, нельзя не признать, что фокусы, которые сестра Скреткович, натуралка, умела выделывать своим осьминогом, кого угодно оставили бы без сна, но Джек думал далеко не только об осьминоге. Он снова подумал, как стыдно, что он так себя повел с Робби Девитом, который прилетел в Торонто из самого Амстердама лишь потому, что любил Алису. Разумеется, он не смел предать ее. «Ничего не скажешь», — выбрал словечко. «Поэтому, если Джек хочет узнать, что скрывала от него мама, как она исказила и извратила образ его отца, ему придется проделать свою собственную работу, сделать собственное открытие. Джеку в самом деле необходимо совершить то путешествие, каким он грозил маме. Не для того, чтобы найти Уильяма, как настаивала мисс Вурц. Пока мне странновато. Это путешествие пока подождет. Сейчас ему нужно повторить другое. Их с мамой путешествие по Европе». Мама говорила Джеку про его необыкновенные способности к запоминанию последовательности событий. В 3 года он показывал уровень 9-летних, а в 4 по вниманию к тонким деталям сравнялся с 11-летними. Но что, если все это выдумки? Что, если он был просто обыкновенный маленький мальчик 4 лет, чьей памятью так легко манипулировать, чья способность запоминать и обращать внимание в принципе не способна дать своему крошечному хозяину подлинную картину происходящего? Вот эта-то мысль и не давала Джеку заснуть. Он внезапно понял, как это смешно, даже воображать, будто он помнит, что происходило с ним, 4-летним, в портовых городах Северного моря и Балтики 30 лет назад. Ему обязательно нужно проделать этот путь заново, причем одному, без Лесли Оуслер. Ведь это не просто путешествие, уже однажды совершенное. Это путешествие в значительной мере воображенное Джеком, точнее, тщательно воображенное мамой в ее личных эгоистических целях специально для него. Время искать отца еще не пришло. Но пришло время понять, стоит ли Уильям того, чтобы пытаться его найти. Первым делом тогда они отправились в Копенгаген. Это единственная надежная информация. Столица Дании счастливо избежала манипуляции Алисы. Там началось их путешествие. Стало быть, туда лежит путь Джека. Копенгаген. Машинально повторил Джек вслух. Он совершенно забыл про сестру Скреткович, чьи мощные бедра обнимали его грудь. Она скинула одеяло. Наверное, слово «Копенгаген» что-то разбудило в ней. И задвигала ногами. У мотоциклистов такие сильные бедра. Они могут ими что хочешь сделать, даже во сне, убедился Джек. Девушка обняла Джека и рукой. На предплечье у нее красовался немного испуганный морской конек. Глаза его смотрели в мерцающий экран телевизора. Джек отключил звук, но картинку оставил. Передавали погоду. Сестрам предстояла долгая дорога домой в Огайо. Экс-миссис Плосконосая желала знать прогноз. Погода ожидала штормовая. Показывали сломанные пополам пальмы, заливаемые высоченными волнами доки, разбитую о камни лодку и так далее. Все без звука. Свет кинескопа высветил татуировку на бедре мисс Креткович. Зазубренные гребешки на конце хвоста электрического ската. К нему тянули щупальца уже известного осьминога. Не кожа, а иллюстрация из учебника ихтиологии. Джеку пришлось хорошенько изогнуться, чтобы найти пульт. Байкерша явно ожидала иной реакции на свои движения бедрами. «Не уходи!» — громким шепотом прокрепела она, не проснувшись окончательно. «Ты куда?» «В Копенгаген», — повторил Джек. «Там идет дождь?» — спросила полусонная женщина. «Раньше апреля мне туда никак не поспеть», — подумал Джек. «Наверное, как раз пойдут дожди». «Вероятно», — сказал он вслух. «Не уходи!» — снова шепнула она, засыпая. «Или, по меньшей мере, пытаясь заснуть. Мне надо», — сказал он. «Кто у тебя в Копенгагене?» — спросила сестра Скреткович. Джек понял, что она проснулась. Так крепко она сжала его бедрами. «Как ее зовут?» Джека интересовал, конечно, он, а не она. Правда, Джек не знал, как его зовут, а найти человека без имени не так-то просто. Но думал он только о нем. О самом маленьком солдате, который его спас. Еще о бабнике, конечно, ведь бабник Ларс Матсон — очень важная птица. Почему? Потому что, как его зовут, Джек знал. Глава 27. Дочь коменданта. Ее младший брат. Джек ускользнул из Торонто, не рассказав о своих планах мисс Вурце, даже не попрощавшись. Он боялся, что Каролина будет разочарована его решением не искать покамест папу. Он прихватил с собой только зимнюю одежду, подумав, что она как раз будет по погоде. В апреле на берегах Северного моря и Балтики не жарко. Миссис Оустлер называла эту его одежду «торонской». Она же помогала ему собираться, естественно, ведь она ему эти вещи и купила еще до Алисиной смерти, так как имела собственное мнение, что Джеку полагается носить в Европе. «Джек, надеюсь, ты понимаешь, в церковь входят в одной одежде, в тату-салон совершенно в другой». Надо было отослать законченный сценарий глотателя Бобу Букману в CAA. Джек доверил ответственное задание Лесли. За долгую канадскую зиму она стала его партнером в этом проекте. Его так и подмывало рассказать ей, что Эмма оставила ему куда больше, чем просто список пожеланий. Но он промолчал. Эмма хотела, чтобы тайна оставалась тайной. Все время, что Джек провел с умирающей матерью в Торонто, его почту пересылали из Лос-Анджелеса на адрес миссис Оуслер. Как и дочь, миссис Оуслер первой читала письма Джека, а уж потом отдавала ему нужные. В итоге нужных оказывалось еще меньше, чем у Эммы. Цензура Лесли была строже. Она даже отказывалась отдавать ему ненужные письма. Они, мол, недостойны его взгляда. Особенно решительно она отказывалась давать ему фотографии трансвеститов, которыми были набиты иные письма.